Глава пятая. Когда Марта ушла, Мэри свернула на дорожку, которая вела к калитке в огороде. Она невольно думала о том саде, в котором никто не бывал уже 10 лет. Думала о том, какой вид имеет этот сад. И есть ли еще в нем какие-нибудь живые цветы? Когда она прошла через калитку, она очутилась в большом саду с широкими лужайками и извилистыми дорожками с подчищенными краями. Там были деревья, клумбы, хвойные деревья, подстриженные в разных причудливых формах, и большой пруд со старым серым фонтаном посередине. Но клумбы были обнажены, а фонтан не бил. Это не был запретный сад. Как можно запереть сад? Ведь в сад всегда можно войти. Она думала как раз об этом, когда увидела, что в конце дорожки, по которой она шла, находится длинная стена, вся покрытая плющом. Мэри была недостаточно знакома с Англией, чтобы догадаться, что она приближалась к фруктовому саду и огороду. Она подошла к стене и увидела зеленую калитку, которая была отворена. Это, очевидно, не был запретный сад, и сюда можно было войти. Пройдя в калитку, она увидела, что это был сад, обнесенный вокруг стеною, и что таких садов было несколько. Все они, очевидно, сообщались между собой. Потом она увидела еще одну открытую зеленую калитку, сквозь которой виднелись кусты и дорожки между грядами зимних овощей. Фруктовые деревья росли возле самой стены, а некоторые из грядок были прикрыты стеклянными рамами. Мэри постояла, посмотрела вокруг и решила, что все это очень некрасиво и голо. Летом, когда все было зелено, сад, может быть, был красивее, но теперь в нем ничего красивого не было. Через несколько минут из калитки, ведшей в другой сад, вышел старик с заступом на плече. Когда он увидел Мэри, на лице его выразилось изумление, и он слегка приподнял шляпу. Лицо у него было угрюмое, и ему, видно, не особенно приятно было встретить Мэри. Но ей не нравился его сад. Выражение лица у нее тоже было неприветливое, и встреча со стариком она тоже не особенно обрадовалась. «Что здесь такое?» — спросила Мэри. «Один из огородов», — ответил он. «А там что?» — сказала она, указывая на растворенную зеленую калитку. «Еще один!» — сказал он лаконически. «А по ту сторону стены еще один, а за ним еще огород». «Можно мне туда пойти?» — спросила Мэри. «Если хочешь, только смотреть там нечего». Мэри ничего не ответила. Она пустилась идти прямо по дорожке и прошла через вторую зеленую калитку. Там она опять увидела стены, опять зимние овощи и стеклянные рамы. Но во второй стене была еще одна зеленая калитка, которая не была отперта. Быть может, она вела в тот сад, которого никто не видел уже 10 лет. Так как Мэри никогда не была робкой и всегда делала все, что хотела, то она подошла к зеленой калитке и повернула ручку. Она думала, что калитка не отворится, потому что ей хотелось верить, что она нашла таинственный сад. Но калитка отворилась легко, и когда Мэри прошла через нее, она очутилась в фруктовом саду. Он тоже был обнесен стеною, возле которой росли фруктовые деревья, но зеленой калитки там не было. Мэри стала искать ее, потому что, когда она дошла до другого конца сада, она заметила, что стена там не кончалась, а тянулась дальше. За стеной виднелись вершины деревьев, и когда Мэри остановилась, она увидела птичку с ярко-красной грудью, сидевшую на самой высокой ветви одного из них. Птичка вдруг запела почти в ту же самую минуту, когда увидела Мэри, точно стала звать ее. Мэри остановилась и стала слушать. И почему-то такой веселый, ласкающий свист вызвал в ней приятное чувство. Даже угрюмый, неприятный ребенок может чувствовать себя одиноким. А большой запертый дом, широкая обнаженная степь и обширные обнаженные сады вызвали в Мэри такое чувство, как будто во всем свете никого не осталось, кроме нее одной. Если бы она была ласковым ребенком, который привык к тому, чтобы его любили, то она бы сильно затосковала. Но даже угрюмая Мэри чувствовала себя заброшенной, и веселая красногрудая птичка вызвала на ее хмуром лице нечто похожее на улыбку. Она стояла и слушала птичку, пока та не улетела. Птичка эта вовсе не походила на птиц в Индии и очень понравилась Мэри. Она подумала о том, увидит ли она ее еще когда-нибудь. Быть может, она жила в таинственном саду и хорошо знала его. Мэри, вероятно, потому так много думала о запущенном саде, что ей нечего было делать. В ней проснулось любопытство, и ей захотелось видеть, что это за сад. Почему мистер Арчибальд Кревин зарыл ключ? Если он так любил свою жену, почему он так ненавидел ее сад? Она подумала о том, увидит ли она когда-нибудь мистера Кревина, и решила, что если увидит, то он ей не понравится. Она ему тоже не понравится, и она будет стоять и смотреть на него, не говоря ни слова, даже если ей страшно захочется спросить его, почему он сделал такую странную штуку. «Я никогда не нравлюсь людям, и люди не нравятся мне», — подумала она. «Я никогда не умела говорить так, как дети Моррисона. Они всегда говорили и смеялись, и шумели». Она подумала о красношейке, как она запела, будто ради нее одной, и, вспомнив о дереве, на котором сидела птичка, она внезапно остановилась. «Мне кажется, это дерево растет в таинственном саду. Я уверена в этом», — сказала она. «Там была стена, но не было калитки». Она вернулась в первый фруктовый сад и нашла там старика, который копал землю. Она подошла, остановилась возле него и несколько минут холодно смотрела на него. Он не обратил на нее внимания, и она, наконец, заговорила с ним. «Я была в остальных садах», — сказала она. «Тебе ничто не помешало», — брезгливо ответил он. «Я зашла в фруктовый сад». «Там у калитки собак нет», — ответил он. «Но там больше нет калитки в другой сад», — сказала Мэри. «В какой сад?» — спросил он грубо, на секунду перестав копать. «В тот сад, по другую сторону стены», — ответила Мэри. «Там есть деревья. Я видела их верхушки. На одном из них сидела птичка с красной грудью и пела». К ее великому удивлению, выражение его угрюмого обветренного лица вдруг переменилось. По лицу медленно расползлась улыбка, и у старого садовника вдруг стал совсем другой вид. Мэри вдруг подумала, и это показалось ей странным, что человек выглядит гораздо лучше, когда он улыбается. Прежде она никогда не думала об этом. Садовник вдруг обернулся в сторону фруктового сада и начал свистеть, тихо и нежно. Мэри никак не могла понять, как такой угрюмый человек мог издавать такие ласкающие звуки. В следующую минуту произошло нечто удивительное. Она услышала мягкий шелест крыльев в воздухе. Это летела к ним птичка с красной грудью. Она уселась на большой глыбе земли, очень близко к ноге садовника. «Вот она!» — ласково сказал садовник и стал говорить с птичкой, точно с ребенком. «Ты где была, маленькая попрошайка?» — сказал он. «Я тебя только сегодня увидел». Птичка наклонила головку на бок и глядела прямо на него своим блестящим глазом, похожим на капельку черной росы. Она, казалось, ничуть не боялась. Она прыгала и быстро долбила клювом, отыскивая семена и насекомых. В сердце Мэри шевельнулось какое-то странное чувство, потому что птичка была такая веселая и красивая и казалась настоящей особой. У нее было маленькое толстое тельце, тоненький клюв и тоненькие стройные ножки. «Она всегда прилетает, когда вы ее зовете?» — почти шепотом спросила Мэри. «Да, почти всегда. Я знаю ее с тех пор, как она была маленьким птенчиком. Она вылетела из гнезда в другом саду. И когда в первый раз перелетела через стену, то была слишком слаба, чтобы улететь назад. В эти несколько дней мы и подружились. Когда она опять улетела по другую сторону стены, все остальные птицы уже покинули гнездо. Она осталась совсем одна и вернулась ко мне». «Что это за птичка?» — спросила Мэри. «А ты не знаешь? Это малиновка, ласковая, любопытная птичка. Они почти так же ласковы, как собачки, если только умеют с ними обходиться. Посмотри-ка, как она тут роется и поглядывает на нас. Она знает, что мы о ней говорим». И старик с любовью и гордостью посмотрел на красногрудую птичку. «И любопытна же она!» — продолжал он со смехом. «Всегда является посмотреть, что я сажаю. Она все это знает. Мистер Кревин ничуть об этом не заботится. Это она главный садовник». Птичка продолжала прыгать, усердно клюя что-то и по временам поглядывая на них обоих. Мэри казалось, что ее глазки, похожие на капли черной росы, смотрели на нее с большим любопытством, как будто она хотела познакомиться с нею поближе. В сердце Мэри шевельнулось какое-то странное чувство. «А куда улетели остальные птенцы?» — спросила Мэри. «Неизвестно. Старые птицы выталкивают их из гнезда и учат их летать. И все они очень скоро разлетаются в разные стороны. А эта вот была умница и поняла, что она одинока». Мэри подошла поближе к птице и пристально поглядела на нее. «Я одинока», — сказала она. Мэри прежде не понимала, что именно это и делало ее такой кислой и сердитой. Она, казалось, поняла это только тогда, когда поглядела на птичку, а птичка на нее. Старый садовник сдвинул шапку со своей лысой головы и с минуту смотрел на Мэри. «Это ты, девочка из Индии?» — спросил он. Мэри кивнула головой. «Неудивительно, что ты одинока», — сказал он. Он снова начал копать, всаживая заступ глубоко в жирную черную землю, а птичка все прыгала вокруг него с озабоченным видом. «Как вас зовут?» — спросила Мэри. Он выпрямился, чтобы ответить ей. «Бен Уэттерстафф», — сказал он, и потом добавил с кислой улыбкой. «Я тоже одинок, когда ее нет со мной». Он ткнул пальцем по направлению к птичке. «Она мой единственный друг». «А у меня совсем нет друзей», — сказала Мэри. «И никогда их не было. Моя Аэ не любила меня, и я никогда ни с кем не играла». Йоркширцы обыкновенно очень откровенно высказывают свои мысли, а старый Бен был настоящий йоркширец. «Ты и я очень похожи друг на друга», — сказал он. «Мы с тобой вытканы из тех же самых нитей. Оба мы некрасивы, и оба на самом деле так же кислы, как выглядим. Бьюсь об заклад, что у нас обоих одинаково скверный характер». Это было довольно прямо и резко. А Мэри Ленокс никогда в жизни не слыхала правды о себе. Слуги в Индии всегда преклонялись и подчинялись, что бы с ними ни делали. О своей наружности она вообще никогда не думала. Но теперь ей пришла в голову мысль, действительно ли она так непривлекательна, как и Бен. И был у нее такой же кислый вид теперь, как и до появления птички. Ей стало не по себе. Близ нее вдруг раздалась ясная чистая трель, и она быстро обернулась. Она стояла в нескольких шагах от молодой яблони, на одной из ветвей которой уселась малиновка и начала петь. Бен рассмеялся. «Почему она запела?» — спросила Мэри. «Она решила подружиться с тобой», — ответил Бен. «Ты, видно, пришлась по нраву». «Я?» — воскликнула Мэри и шагнула поближе к яблоне, глядя наверх. «Хочешь подружиться со мной?» — сказала она птице, как будто говорила с человеком. «Хочешь?» Она сказала это не своим обычным чопорным тоном и неповелительным индийским тоном, но так нежно и ласково, что старый Бен был так же изумлен, как и она, когда впервые услышала, как он свистал. «Как ты это хорошо и ласково сказала!» — воскликнул он. «Как будто ты и в самом деле ребенок, а не чопорная старуха. Ты говорила почти так же, как Дикон говорит со своими дикими любимцами в степи». «А вы знаете Дикона?» — спросила Мэри, быстро обернувшись к нему. «Его все знают. Дикон ходит повсюду. Даже ягоды и цветы его знают. Я думаю, что ему лисицы показывают, где их детеныши, и жаворонки от него не прячут гнезд». Мэри очень хотела задать еще несколько вопросов. В ней заговорило такое же любопытство по отношению к Дикону, как и по отношению к заброшенному саду. Но в эту минуту малиновка, которая перестала петь, тряхнула крылышками, расправила их и улетела. «Она перелетела по ту сторону стены!» — воскликнула Мэри, следя за ее полетом. «Она полетела в фруктовый сад, а теперь она уже за второй стеной, в том саду, где нет калитки. Она там живет, — сказал старый Бен. Там она вылупилась из яйца, где-нибудь между розовыми кустами». «А там есть розовые кусты?» — спросила Мэри. Бен снова взялся за заступ и начал копать. «Были. 10 лет тому назад, — пробормотал он. «Я бы хотела их видеть, — сказала Мэри. — Где зеленая калитка? Где-нибудь ведь должна быть калитка!» Бен засунул заступ глубоко в землю, и вид у него стал такой же недружелюбный, как и в первую минуту, когда Мэри увидела его. «Была 10 лет тому назад, а теперь ее нет, — сказал он. «Нет калитки! — воскликнула Мэри. — Она должна быть!» «Нет ее, и никто ее не может найти, и никого это не касается. А ты не будь надоедливой и не суй своего носа куда не надо. Но мне теперь надо работать. Ступай себе играть, у меня больше нет времени». И он перестал копать, вскинул заступ на плечо и отошел, не взглянув на нее и даже не простившись.